Только не говори, что у вас там лучше. Только не уговаривай меня. Мне и здесь будет хорошо. Здесь тебе будет очень хорошо, — издевательски сощурился Леонардик. Молчи, — вскрикнула я. А что там? Там ты будешь со мной. Мы соединимся в любви. Свет заново прольется на нас. Какой еще свет? — простонала я. И без того свет резал глаза. В этом круге жизни мы оказались пораженцами, оба. Но ты все-таки узнала меня и назвала. Я же был настолько слеп, жизнь настолько залепила глаза. Это был катастрофический опыт. Я бежал, как осел за морковкой. Где наслаждение похоже на морковку, болтающееся перед глазами, оно затмевает все, над ним трясешься. Я так трясся, так трясся. Я даже тебя не угадал. Он помолчал, переводя дух. Твои бега были куда красивее. Я пришел в восхищение. С готовностью принять смерть. И ради чего? И вместо смерти приняла срам, — воскликнул я, обливаясь горючими слезами. Это было выше твоих сил, выше всяких человеческих возможностей, — ласково покачал головой Леонардик. Как бы ты ни бежала, ты заранее была обречена на поражение. Когда ты плачешь, ты божественна, — прошептал он. Я хотела как лучше, — сказала я. Верю. Но для этой страны, — он постучал страшным ногтем по туалетному столику, — для нее колдовство охранительно. Стало быть, в этот раз ты была не спасительница, а посягала на разрушение. Ты бежала против России, хотя ты и красиво бежала. — Почему это против? — обиделась я. — Потому что колдовство заговаривает кровь, но, как цемент, связывает центробежные силы. Кое о чем в этом роде я догадывался при жизни, но я умудрился сделать все для того, чтобы мне никто не поверил. Стыдно. Заладил. — Нет, — встряхнулся Леонардик, — это какое-то наваждение. Не только живые, но и тамошние, бывшие сограждане, не могут с ним совладать. Как будто нет ничего другого. — Как-никак, шестая часть суши, — заступилась я за сограждан. — Так ведь только одна шестая, — возразил Леонардик. — Где ж, по-твоему, столица? — поинтересовалась я. Он со значением устремил взгляд к потолку и затем плутовато улыбнулся. — Ты всегда хотела столичной жизни. — Зачем откладывать? — Если ты меня любишь, то будешь ждать, — ответила я, тоже прибегнув к незначительной хитрости. Я не могу ждать. Я истомился без тебя. Ты мне лучше вот что скажи, — отвлекла я его и вдруг неподдельно обрадовалась. Если ты явился... Ну, раз ты явился, значит, он есть? Есть? Значит, я есть, — горестно усмехнулся Леонардик. Нет, погоди. А он? Леонардик упрямо молчал. Неужели ты там... «Его не чувствуешь», — поразилась я. «Нет, почему?» — безо всякой охоты молвил Леонардик. «Чувствую, чувствую и каюсь, сгораю от стыда, но ничего не могу с собой поделать. Ты притягиваешь сильнее». Он затравленно посмотрел на меня с диванчика. «Нам с тобой нужно утолить эту страсть, чтобы вернуться к нему». «Значит, он есть», — возликовала я. — Чему ты радуешься? — Как чему? — Вечной жизни! Леонардик скривил многоопытный рот. Нашла чему радоваться. Чтобы ее обрести, нужно очиститься от себя, расстаться со своим дорогим «я», который чем больше мечтает и волнуется о своем бесконечном продолжении, тем скорее обречено на гибель и переплавку. Законы материи тяжелы, как сырая земля. — вздохнул он. — Тебя послушать, так нет никакой разницы, есть он или нет. — Я говорю про тяжесть материи, — возразил Леонардик. — Его лучи почти не согревают землю. Казалось бы, отличие между верующим, перед которым открыт путь, и неверующим, который прах и лопух, должно быть гораздо больше, чем между человеком и амебой. Но ведь на самом деле разница... микроскопическое. Люди действительно живут так, как будто его нет, но не потому и живут, что он есть. «Ишь ты, как бойко рассуждаешь!» — удивился Леонардик. «А ты думал?» — польщенно улыбнулась я. «Тем не менее», — тускло произнес Леонардик, — «что ни возьми, даже гордость по поводу удачного рассуждения зачастую перевешивает ценность самого рассуждения. Это входит в состав культуры той самой неизбежной примесью, что никогда не допустит ее высокой истинности». «Проклятая тяжесть!» — опять вздохнул он. «Неужели от нас ничего не останется?» «Здесь кости, там смутная память о прежних воплощениях, целая колода воплощений, дурная в сущности игра. Мы только маска витального сгустка, но пока мы любим...» «Какой-то он неблагостный, этот твой бог», — поежилась я. «Может быть, ты его неправильно чувствуешь? Может быть, это и есть твое наказание?» Он побледнел, хотя вовсе не был розовощекой. «Может быть», — пробормотал он. «И ты еще зовешь меня к себе», — возмутилась я. «Что ж ты можешь мне предложить, кроме этой тоски и холода?» «Любовь отогреет нас обоих. Художник и героиня. Дар и воля. Мы должны слиться». Я уже немного освоилась с ним разговаривать, потому что разговор был интересный, касался самых разных предметов и смотрел на него с любопытством. Я много о них слышала, всегда боялась. Мимо кладбища ночью идти не могла без дрожи, потому что с раннего детства чувствовала, что здесь что-то не так, что есть что-то такое, что заставляет бояться, даже если я и не собиралась бояться. Но иду мимо кладбища и думаю, что не буду бояться. Но начинаю непроизвольно, стал быть, здесь нечисто, не потому боялась, что самой туда страшно, под землю. Это другой страх. А что они окликнут меня? То есть, может быть, я их влекла к себе больше, чем другие, хотя другие тоже жаловались, а я не из пугливых. И потом он сидел вполне скромный, в серых фланелевых брюках и черном клубном пиджаке с серебряными пуговицами, только очень грустный, и говорил очень грустные вещи. А мне хотелось, чтобы он меня утешил добрым словом, потому что я и так больна, и у меня тяжелый период жизни. А он вместо того навел пущую грусть. Но, наконец, мы были с ним квиты, то есть он меня простил. И я украдкой перевела дух, то есть я подумала, что он за этим и пришел, чтобы мне сказать, что не в обиде на меня, хотя я, конечно, его не убивала. Но так могло ему показаться, потому что я там присутствовала, когда он умер. Но как только он увидел, что я поменьше стал его бояться, то, надо сказать, сделался более развязным, и это меня насторожило. «Ирочка, называю тебя по инерции Ирочкой», — сказал он, — «хотя это имя тебе не очень идет». «А какое же мне идет?» «То, с которым ты по полю бежала, выворачивая мне душу наизнанку». «Я не для тебя бежала». — Знаю, потому и выворачивала. — А ты хотел бы кросс в свою честь? — Ты когда-нибудь любила меня? — Я любила тебя, — убежденно ответила я. — А теперь? — Ну что делать, если ты умер? — А я с новой силой тебя полюбил. Я только и думаю о тебе. Я так истосковался, что все время рвался к тебе, но я боялся тебя испугать. Но когда ты побежала по полю, я подумал, что ты бесстрашная, и позволил себе... — Да, — вздохнула я, — лучше бы я не бегала. Как ты красиво бежала! Я больше не могу без тебя. — Страсти какие! — несмело хихикнула я. — Влюбленный призрак! — Ирочка, разве ты не видишь? Я изнываю, я хочу тебя. — Ну вот, — огорчилась я, — вели философский разговор о метафизике и прочих вещах, и что? Все кончается пошло и банально. Он закусил губу. «Ну, если это сильнее меня!» — вскричал он. «Ирочка, заклинаю тебя нашей земной любовью, отдайся мне, ну хотя бы разочек!» Я просто охуела. Я говорю, ты с ума спятил? Кому я буду отдаваться? Ведь тебя даже по совести сказать нет. Так одна фикция. Он возражает, полный дрожи в голосе. «У меня серьезные намерения, я готов жениться, ты моя!» Я не понимала этого раньше, но теперь это ясно как день. Пока не наслажусь тобой, пока не утолю свою страсть, я буду маяться и слоняться к никчемной фигуре страдания. Ну, пожалуйста. И я говорю, очень интересно. Как ты себе это представляешь? Я, извини, этими штуками не занимаюсь. Это что? Это, кажется, некрофилия называется, да? Я с трупами не сплю. А он говорит, а я не труп. Но все равно ты не живой, не настоящий. Да я, обижается, в некотором роде более настоящий, чем ты. Вот, говорю, и возвращайся туда к более настоящим, и делай с ними что хочешь, а меня не трожь. Значит так, на поле ты могла подставляться, а мне, твоему кавалеру и жертве, отказываешь? Послушай, не приставай ко мне. Нет, это ж надо такое. Ты хочешь, чтобы я умерла от разрыва сердца? Я буду нежной, — прошептал Леонардик. Срать я хотел на твою нежность. Все мое спокойствие испарилось. Я жутко разволновалась. Что делать? Заорать? Но ощущаю во внутренностях предательское безволие. Знаю, лучше не сопротивляться. Так напугает, что я в самом деле помру. Не перевести ли лучше в сферу добровольно-принудительного согласия? По опыту знаю. Но при чем тут опыт? Ксюша, милый, ты представляешь себе? Такого у меня еще не бывало. А он, паскуда, смотрит на меня. И, конечно, мысли мои, как с листа бумаги, читает. Ты, говорит, все равно никуда не денешься, все равно моя. И встает с диванчика в возбужденном и трепетном состоянии. Я говорю, ты о Боге подумай. А он молча бредет на меня. Ты брось такие заходы, остановись, стой. А он приближается. Я схватила с тумбочки стакан и в него. Хуяк, прямо в голову. И не поняла, что произошло. Но угодила в зеркало. Бац! Зеркало вдребезги. Да разве звезда?